Но прежде чем она сходила к Белому Камню, ей привелось еще раз поговорить с Белатуром. С глазу на глаз он был более откровенен и признался, что присматривал невесты для своего брата среди знатных дев всех племен, мимо которых лежал его путь. Девок на свете много, и невесту, как и меха, можно было найти и у Радимичей, и у Кривичей, не говоря уж об ильмерских славянах. Но ему хотелось добраться до края земли, каковым в представлении полян была Ладога, последнее поселение славян перед Варяжским морем. Очутившись здесь, он ощущал себя волхвом из сказаний, забравшимся на небо по бобовому стеблю или спустившимся внавь через дыру в земле. И то ли повлияло на него сознание, что дальше ехать некуда, то ли правда дочери домогостя оказались красивее всех прочих девиц знатных родов, но Милораде Белатур признался, что именно подобного чуда он и ожидал от такого загадочного и далекого места, как Ладога. «Видно, самой богиней Ладой эта земля благословлена и в ее честь названа», — говорил он. «Если таких красавец рождает, и живут они тут, как солнцевы девы за небокраем, и если дочери твои хозяйка по матери из старшего здешнего рода, а по отцу от славянских князей, то иных искать только черевья даром топтать, если будет на то ваша воля, к вам и посватаемся». На завтра к вечеру ладожская старейшина снова собралась к домогостю. Иные привели своих дочерей невест, стремясь показать, что и у них есть что предложить. И хотя ладожская земля породила немало красивых девушек-рукодельниц, даже вредный Чистомил, упрямый и несговорчивый Творенек или ехидный дед Путеня не могли отрицать, что обе старшие дочери домогостей Милорады красотой и статью превосходят всех. Теперь Белатур уже прямо объявил о том, что от имени своего брата князя Аскольда сватается к дочери домогостя Витонежича, старейшины и воеводы Ладожского, которой дочери он не уточнял, подразумевая, что родители сами решат, какую отдать. «Ходила я нынче к камешку белому, говорила с матерями земли нашей Ладожской», — отвечала Милорада. «И сказали мне матери старые, судьба дочерям моим ехать далеко, за леса дремучие, за горы высокие, за реки быстрые. Суждено из чрева дочери моей прорасти дереву высокому, цветами и листьями украшенному, и под ветвями дерева того многие земли и племена укрываться будут. Выходит так, что обе мои дочери могут киевскими княгинями стать, но двух отдать много будет, а значит, какую отдадим, ту боги и благословят. И потому, хоть и болит мое сердце материнское, против воли богов не пойду я. Отдадим мы роду вашему, Белатургу Димович, и брату твоему Аскольду Дировичу, нашу дочь в жены». «Ой, спасибо тебе, матушка!» Обрадованный Белатур вскочил и низко поклонился. Он выглядел таким довольным, будто не для брата, а для себя высватал знатную и красивую невесту с самого края земли. «Которую же отдаете?» «Младшая наша еще в пору не вошла. Средняя наша... молода еще». Домогость глянул на Деврану, а потом на Вольгу, который, переменившись в лице, впился в него горящим напряженным взором и даже подался вперед. «Да старшей больше пристало первой из родительского гнезда вылетать, свое гнездо свивать». Он посмотрел на Яромилу. Чинно сложив руки на коленях, она сидела подле матери, нарядная, спокойная и уверенная, как всегда, в белой девичьей рубахе с тонким красным пояском, с косой цвета червонного золота. Она была точь-в-точь, как дева из сказания, со звездой во лбу и месяцем на затылке. Белатур с удовольствием оглядел ее. Сладкая красавица, будто медом облита. Такую не стыдно привести в жены князю из-за 3 9 земель. Не скажут люди, что напрасно съездил. Милорада в знак согласия наклонила голову. Ее тревожили сомнения. Стоит ли отпускать в такую даль старшую дочь, прямую наследницу древнего благословения? Но пророчество, данное ей, обещало столь великую и славную судьбу, что достойна его была именно Яромила. «Ну а ты что скажешь?» — обратился домогость к Яромиле. «Люб ли тебе такой жених?» «Воля богов и матерей земли нашей надо мной», — с ровной улыбкой ответила Яромила. «Как суждено мне, так и будет». Она тоже полагала, что пророчество, полученное матерью, указывает на нее, и оно не противоречило ее собственному вещему сну, полученному на исходе купальской ночи. Ей пришло время обзавестись мужем. Так почему им не может стать полянский князь Аскольд? И как не жаль ей было расставаться с ладожской землей, из которой она выросла душой и телом, из которой была связана тысячей прочных нитей. Она знала, что судьба ее в руках богов. «Тогда сговорено!» — с удовлетворением объявил домогость, не ожидавший иного ответа от своей благоразумной старшей дочери. «Всех милости просим на обручение!» Новость молниеносно разлетелась по Ладоге, но привела к совершенно неожиданному исходу. Еще до вечера Милораду, занятую подготовкой к скорому обручению, насторожил сильный шум снаружи. «Матушка, выйди-ка!» В избу вбежала испуганная Тепляна. «Народ со всей Ладоги собрался! Шумят, кричат, хозяев требуют! Велем за домогостем побежал!» Милорада вытерла руки и поспешно вышла из дома. И действительно увидела на берегу и на пристани перед двором довольно большую толпу ладожан, направлявшихся прямо сюда. Заметив ее, толпа загомонила сильнее. «Что случилось, люди добрые?» Милорада всплеснула руками. «Что за напасть тряслась? Или еще каких находников встречник принес?» «Да ты и сама знаешь, матушка». Кузнец Заря выскочил вперед. «Не ты ли с мужем своим порешила деву Альдогу полянам отдать?» «В уме у тебя помутилось, что ли?» — поддержала его бабка-вередица. «Свою старшую дочь, нашу Лелю, от родной земли, от родного корня оторвать задумала? Всю Ладогу благословения лишить?» Народ поддержал их громким криком. Со стороны гостиного двора поспешно подошел домогость, и народ обрушил на него целую бурю криков. «Не отдадим Лелю!» «Хоть ты ей отец, да Маня, а она не только твоя, она наша! В ней благословение наше!» «Не позволим полянам нашу Лелю отдавать!» Домогость переглянулся с женой. «Ведь спрашивала я богинь, и сказали мне, что судьба моей дочери — жить замужем далеко!» Начала была она, но за общим шумом никто, кроме мужа, ее не слышал. «И впрямь неладно вы придумали, сестра!» Ранята вместе с Велерадой, прибежавшей вслед за толпой, осуждающе покачал головой. «Сам я свою девку не отдал бы в неведомые земли невесть каким людям. А если уж отдавать, то не старшую же. С ней благословение из Ладоги уйдет, ни в чем нам не будет удачи», — подхватила Велерада. «Да ты сама знаешь, сестра, когда же такое было, чтобы старших дочерей на чужую сторону отдавать?» Милорада, разумеется, знала, что гораздо чаще знатные женихи приезжают за девой Альдогой и остаются с ними здесь, поскольку новая дева Альдога, дочь прежней, должна родиться на Ладожской земле. Но еще никогда сваты не приезжали с того света, и этот исключительный случай, прямо как в сказании, заставил ее отступить от обычая. Но Ладога не забыла дедовские заветы и не собиралась уступать родителям нынешней девы Альдоги, пусть даже они самые знатные и мудрые среди ладожан. «И даже князь Од называл ее Ландвет», — добавил Валагор. «Чужой человек! А и то понял, что в Яруше удача ладожская, без нее счастья не будет. И ведь правду сказал, она приехала, и мы ворогов отогнали. А вы ее за 3 9 земель снаряжаете. Заново Русь придет. Что делать-то будем?» «Не ждала я от тебя такого, сестра. Ты ведь старшая. Моих девчонок я и то бы не отдала, потому как в них любшанская кровь, а то Ярушку». «Вот дождетесь. Завтра Волхов батюшка назад пойдет», — пригрозила старая чудинка Вильямара, и народ сильнее зашумел при мысли о том, что привык считать самой страшной опасностью, знаком гнева богов. «Сам ящер на берег выйдет и заберет ее!» Ладожане закричали еще громче, устрашенные этим жутким пророчеством. Домогость поглядел на жену. Было очевидно, что Яромилу из Ладоги не отпустят, а Домогость и его жена не могли идти наперекор соплеменникам. «Успокойтесь, люди добрые!» — закричал Домогость. «Уймись, Зорька!» Голос воеводы, способный отдавать приказания в шуме сражения, перекрыл ропот толпы, и люди притихли. «Коли уж моя старшая дочь вам так дорога, не отдам я ее полянам», — продолжал он. «Слава Макоши, еще 2 есть. Меньшая пока мала, в пору не вошла, а среднюю отдам. Назад свое слово уж не возьму». «Ну, это другое дело», — одобрил дед Путеня. «Паволоки-то греческие, оно да». «Леля, пусть выйдет! Ярушу позовите!» Гомонили люди, будто хотели убедиться, что носительница благословения никуда не делась. Яромила выглянула из сеней. Она, как и прочие домочадцы, уже бросила дела и слушала из-за дверей, отчего такой шум. Увидев ее рыжевато-золотистую голову и ясное приветливое лицо, народ загудел с облегчением и радостью. «Солнышко наше красное, лелюшка наша!» Ликующе выкрикивали в толпе, почти так же, как в начале весны, когда встречают юное, набирающее силу солнце. У всех было такое чувство, будто они спасли богиню Лелю от ящера, а с ней вместе и саму Ладогу. «Здесь я, люди добрые!» Яромила поклонилась народу. «Как же я вас покину? Здесь я родилась! Здесь, видно, и век свой мне жить!» Ладожане радостно кричали. Яромилу и раньше любили в Ладоге за красоту, дружелюбие и благоразумие. Но после Купалы люди стали подмечать, что в ней появилось что-то новое. Красота ее засияла ярче, в ней проступила внутренняя сила, превосходившая ту, что была раньше. Пошли слухи, что в Яромиле живет сама богиня Леля, сошедшая в Домогости в рот, чтобы в нем прожить человеческий век. Домогости Милорада, слишком к ней привыкшие, не успели заметить эту перемену, иначе сами не пытались бы отдать Яромилу замуж на сторону. Успокоенный народ разошелся. Яромила вернулась к своему шитью, и по ее лицу нельзя было сказать, огорчена она или обрадована расстройством уже почти слаженного замужества. Скорее, ни то, ни другое. Она не была особенно любопытна или тщеславна, поэтому возможность уехать за 3 9 земель и там стать княгиней сама по себе не волновала ее. Пожалуй, в душе она была рада, что боги повелели ей остаться в Ладоге. С этой землей она была связана, как березка, корнями. Из этой земли шел ее род. Отсюда она черпала свою силу. Здесь должен был родиться ее ребенок, как новый побег древнего рода. пока еще не настал тот срок, когда появляются первые признаки беременности, и Яромила не могла знать о ней наверняка, но твердо верила своему вещему сну. И если от князь Высокого Пламени когда-нибудь все же вернется, пусть он найдет ее и своего ребенка здесь, где и оставил, на самом краю Варяжского моря. Подготовка к обручальному пиру продолжалась, невзирая на то, что одна невеста сменилась на другую. А Девляны в это время дома не было. Воодушевленные почти состоявшимся сговором Яромилы, они с Ольгой решили, что пора и ему наконец ехать в Плесков, разговаривать с отцом и готовить их собственное обручение. Да и рассказать князю Судиславу о предстоящем союзе Ладоги с далекой полянской землей он мог теперь вполне определенно. Окрыленные и радостные, они вместе отправились к старому корабельному сараю Буревоичей, в котором дружина Ольги все это время жила, будто зимой на своей охотничьей заимке. Парни по очереди ловили рыбу и ходили на охоту ради пропитания, готовили еду на костре, а в свободное время гуляли с ладожскими девушками. И каждый присматривал себе невесту, чтобы не отстать от княжича. Поначалу ладожская старейшина уговорила с ними, что взамен увезенных невест Плесков пришлет столько же девок на замену. Молодые женщины нередко умирают, поэтому невест всегда не хватает не только парням, но и зрелым мужам. Но после битвы с Игвалодом, в которой погибло несколько десятков ладожских парней и мужиков, отправить лишних невест на реку Великую оказалось даже кстати. Приказав дружине собираться, Ольга предложил Девляне прогуляться по лесу, посмотреть, много ли ягод. Потом он отправился готовиться к вечернему пиру у домогостя, на котором собирался попрощаться с местной старейшиной, чтобы на завтра уехать. Девляна возвращалась домой, огорченная близкой разлукой, но в то же время полная надежд. Далеко еще до осени, не меньше 2 месяцев до той поры, когда сватов от князя Судилы можно будет ждать сюда. Правда, утешала себя девушка. Осень и зима тянулись для нее еще дольше, однако же прошли, остались позади. И весна принесла ей все то, о чем она мечтала. Пройдет и это время. Молчана встретила ее в сенях. Глянула на нее как-то странно. «Одеваться ступай», — сказала она только. «Гости уж скоро соберутся». Девляна поднялась в повалушу. Кто-то, мать и сестра, уже приготовили для нее нарядное платье, то самое, в котором она изображала варяжскую богиню. Как ее там... Не жалея труда, она за эти дни успела нашить на ворот и рукава блестящий шелк из полянских подарков, желтый, с золотисто-коричневыми изображениями, диковинных птиц с широкими крыльями, причудливо переплетенными одна с другой. «А невеста-то наша где?» — спросила она у молчаны, пока та ее причесывала. Но черединка только качнула головой и вздохнула. Судя по шуму внизу, гости уже собирались. Дом воеводы был достаточно просторным, но сегодня с трудом мог вместить только самых знатных из ладожан и приехавших полян и славян. Пришли и варяжские гости, прибывшие в Викардегию уже после того, как было покончено с Игвальдом. Этим тоже было весьма важно знать, какие пути для торговли открывает союз Ладоги с полянами под покровительством Казар. И в северных странах бытовали предания о великих вождях, которые еще 100 или 200 назад ездили в греческие земли, добывали там шелка и золото, и возможность наладить торговые связи с теми странами казалась весьма заманчивой. Да шелка и золота немало охотников, но ведь не каждый год находится вождь, способный снарядить такую большую и сильную дружину и довести ее до Миклагарда. «Готова, невеста!» Из синей полесенки торопливо взобралась Тепляна, заглянула в повалушу. Девляна хотела ответить, что Яромилы здесь нет, но девушка, увидев ее и свою мать, кивнула, будто так и надо, и ускользнула вниз. А потом лестница снова заскрипела, тяжело, основательно, как если бы по ней поднимался кто-то из мужчин. Девляна увидела отца. Решив, что он ищет здесь Яромилу, Девляна торопливо вскочила, расправляя девичий красный пояс, и воскликнула: «Батюшка, а Ярушка-то где? Внизу? Здесь ее нет». «Ярушка к Вуйке пошла». Домогусь подошел к дочери. «Присядь-ка». «Как это? К Вуйке пошла?» Девляна вытаращила глаза, но опять села на лежанку, повинуясь его знаку. «Или сговора не будет?» «Будет сговор». Домогость опустил глаза, будто не решался что-то вымолвить. Такого, чтобы родной отец смущался в разговоре с дочерью, Девляна никогда не видела и недоумевала все больше и больше. «Как же он будет? Жених в Киеве, невеста незнамо где. Что это за сговор такой?» «Вот что, Девамила Свет Домогостевна!» Наконец решился отец. «Выслушай, что я, отец твой, тебе скажу. Обещал я полянскому князю Аскольду мою дочь в жены. Думал Ярушу как старшую за него отдать. Да не захотела отдать ее Ладога. Лелю, говорит, надежду и благословение наше полянам не отдадим ни за серебро, ни за золото, ни за паволоки многоцветные. Против всей Ладоги я идти не могу. Да и правы люди. Если милость богов уйдет, от серебра счастья не будет. Но и слово мое полянам данное я нарушить не могу. До окончания нужно нам. От него благоденствие всей земли нашей зависит. Выходит, надо другую дочь им отдавать. Велеська мала еще. Недозрелую Каринушку, как говорится, нельзя заломать. И недоросшую девушку нельзя замуж отдать. Да еще вдарь такую. Вот и выходит, что одна у меня невеста есть для князя Аскольда. Ты, Девамила Свет Домогостевна. Девляна хотела что-то ответить, открыла рот и снова закрыла. «Так это что? О ней говорят?» Она понимала, что отец рассуждает здраво. Яромилу Ладога не отпускает, и это неудивительно. А Вереська еще мала, им ли сестрам не знать. Но к окончанию его речи она не была готова. Хотя понимала, что незамужних дочерей у отца только три, и еще одной невесты взять негде. Но о чем речь? Какой князь Аскольд? Какой еще сговор? Какой Киев? Если она почти уже замужем, за Вольгой. Девляна не понимала сейчас того, что она стала женой Вольги, пока только в своем воображении. А для домогостя этот брак лишь один из нескольких замыслов о ее судьбе, и ничто пока не мешает ему решить по-другому, раз уж возникла такая необходимость. Но как же? Только и прошептала Девляна, да и то ее услышали, разве что подвески в ожерелье. Голос пропал, мысли разбежались, она даже не могла ничего ответить. Ее сковало дикое напряжение, хотелось вскочить, грохнуть чем-нибудь, разбить что-нибудь большое, закричать, чтобы по всей Ладоге было слышно. И нельзя было пошевелиться. Запертые чувства и несказанные слова распирали ее, горло перехватило. От возмущения на глазах выступали слезы, но она боялась двинуться, как будто от резкого движения могла сломаться. «Ну, что скажешь?» Домогость взял ее за руку. Он принял решение, но ему все-таки хотелось знать, что об этом думает его дочь. «Я ведь понимаю, дочка, что страшно тебе», — продолжал он. «Ты знаешь, что с серебром совсем плохо нынче. Раньше по одной куне за шерек давали, а теперь уж по две просят. Если дальше так пойдет, то забудем, какое оно серебро это, и останемся со своими кунами». Да что мы, чудины, что ли? А через Полянскую землю и шелка, и самиты покупать можно, и паволоки, и серебро, и золото, и узорочья разные, и вина. Да чего только не купишь. От Киева туда прямая дорога. Будем сами без варягов туда куницы меды возить, на серебро и шелка менять. Разбогатеем, город построим, как в Любше, чтобы никакие находники нам не страшны были. Понимаешь, сколько всего от тебя зависит. Да и тебе хорошо, княгиней станешь. Князь, это ведь тебе не банная затычка. Жених знатный, род твой того достоин. Ждут тебя почет и уважение. Вон мать нагадала, что пойдет от тебя могучий род, и многие земли ему будут подвластны. Девляна молчала и почти не слушала, что он говорит. Да ее сознание ничего из его слов не доходило. Она понимала только одно. Отец даже не упоминает о Вольге, не берет его в расчет, будто никакого Плесковского княжича век здесь не бывало. Да и почему он должен с ним считаться? Она будто шла по льду, а потом лед вдруг растаял под ногами, и она рухнула в воду. Ведь что ее связывает с Вольгой в глазах старших? Да ничего, круги водили на купалу. Экое дело большое. Где сваты? Вена, сговор, подарки, ряд между родами. Ничего не было. Она намечтала себе не весь что. А отцу не до ее мечтаний, у него свой расчет. Он уговаривает ее выйти за Аскольда, будто ничего не знает о ее желаниях, и дает понять, что ничего другого как бы и нет. Но даже если бы и не Вольга, с тем же успехом отец мог уговаривать ее ехать на тот свет, чтобы там стать женой Кощея. Неведомая полянская земля в представлении Девляны была ничуть не более близкой и понятной, чем Закрадье. Вот так же, наверное, ее предки Любашичи уговаривали невест Волхова. «Пойди, дескать, в омут, а не то прогневается Волхов-батюшка, рыбы не даст, ладьи потопит». И ведь шли! Но Девляна не хотела. Благословения старшего рода нет на ней, оно все досталось Яромиле, а она, Девляна, обычная простая девушка. Ей не по плечу честь жертвовать собой, и потому она заслуживает простого человеческого счастья. Ну, пойдем к людям. Домогость встал. Собрались уже, чай. К ней поднялась Милорада и повела вниз. Обручение назначили на завтра, чтобы успеть собрать как можно больше старейшин из окрестностей, из Волгорода, Дубовика, Вейрсов. Но сегодня приехавшим показывали невесту, чтобы они могли убедиться, что получат настоящий товар. Что там говорилось, Девляна почти не слышала. Что до самих полян, то Белатур от замены не выказал никакого неудовольствия, и Девляне улыбался так же радостно и приветливо, как прежде Яромиле. «Уж наградили боги домогостя дочерями! Какую ни возьми, одно загляденье!» Хорошо, что от нее самой сейчас ничего не требовалось. Она была как во сне и не смогла бы ни слова путного вымолвить. В мыслях ее все смешалось. Она походила на человека, внезапно разбуженного, посреди яркого, захватывающего, счастливого сна и неспособного сразу сообразить, где он находится на самом деле и что с ним. На домочадцев, родных и гостей Девляна смотрела, будто оцепенев, и казалось, что ее и всех этих людей разделяет непроницаемая стена. И этот полянин Белатур, что улыбается ей так приветливо и радостно, будто брат родной, не понимает, что его дружба несет ей горе горькое. Они все не понимают ее, она не в силах им что-то объяснить. Не имеет права, потому что правда как раз на их стороне. Отец распоряжается дочерями, исходя из надобностей, рода в целом, а она дала себе слишком много воли. С детства Домогость бывал неизменно мягок и ласков с дочерями, позволял им почти все, чего им хотелось, и она уже думала, что так будет всегда и во всем. Она привыкла к мысли, что ее не выдадут замуж насильно, и сделала свой выбор. Словно дети, они с Ольгой играли в жениха и невесту и заигрались. Но вот игры кончились. В настоящей жизни судьба ее оставалась в руках родителей, которые решили по-своему. Даже сумея Девляна справиться с потрясением, она не посмела бы ни упрекнуть отца, ни пожаловаться. Он был в своем праве, и полной дуростью было с ее стороны думать как-то иначе. Наконец Девляне позволили уйти. Она вышла в сени и там привалилась к бревенчатой стене, крепко закусив губу, чтобы не разреветься. Радужное сияние, в котором она жила последние месяцы, и которое не смог погасить даже набег Игволодовой дружины, все быстрее меркло. На нее наступала тьма, плотнее смыкаясь вокруг. Мечты исчезли. Первый же порыв ветра развеял их, будто дым от гаснущего костерка. До нее доходило. Все это правда. Ее собираются выдать за какого-то полянского князя. В такую даль, куда ворон костей не заносил. И никому нет дела. До Ольги. Дверь из топки открылась, показалась мать. Несмотря на самый торжественный убор и обилие украшений, вид у нее был такой усталый. Точно она не на перу сидела, а деревья валила. Вместе с ней вырвался шум застолья, гудение голосов, смех. Потом дверь стукнула, и звуки снова стали глухими. «Ступай наверх», — сказала Милорада, которая вышла посмотреть, что невеста будет делать. «А то уж больно вид у тебя нерадостный. Словно не за князя тебя выдают, а за медведя лесного». «Да мне что Аскольд, что медведь?» Девляна в отчаянии бросила на нее страдающий взгляд. «Я Ольге обещалась, и отец ему почти что обещал. Вот узнают поляне, что вы для них невесту от жениха отнимаете». Девляна с рождения отличалась легким нравом, договориться с ней не стоило труда, и ее теперешние своеволие и озлобленность удивили Милораду. «Не глупи», — ответила хозяйка, нахмурившись. «Какая ты ему невеста? Мы тебя из рода не отпускали. Князь Судислав тебя в рот не принимал. И я не дура. Понимаю, какие вы с Ольгой на Купалу круги водили. Да на то она и Купала, так богами положено. Одно дело Купала, а замуж идти совсем другое». «Другое? Я Ольгу люблю, я его невеста. И за другого не пойду, пока он жив». «Смотри...» Мать прищурилась. «От живого жениха, говоришь, за другого не пойдешь, а от мертвого? Не хочешь, чтобы дело миром сладилось? Отца и братьев воевать толкаешь? У нас вон сколько мужчин, да свояки еще, да и киевские помогут, а в Оплескове их всего двое. Князь Судила да сам Ольга. За нами будет верх. Только ты и Ольгу в могилу загонишь, и из родичей еще кого-нибудь. Мало тебе свеньши с турякой? Хочешь и остальных Марине отдать?» Девляна не ответила, закрыв лицо руками и жмурясь, как от боли. Мать пригрозила ей настоящей войной. Если она не откажется от Ольги, пока он жив, его сделают мертвым. Неужели ради союза с полянами Ладога пойдет на войну с Плесковым? А вдруг? «Ты бы хоть подумала своей головой», — уже мягче продолжала мать. «Три дочери у меня. Я Рушку Ладога не отдала. Ты не хочешь. Что же, Велеську замуж снаряжать? Девчонку незрелую, тебе-то сестру, не жалко?» «Ну, подождать-то можно», — буркнула Девляна. «Она девка здоровая, года через 3-4. Невеста будет лучше меня». «А если и она не захочет за полянина, а захочет за... Свойку Зорькиного выйти? Или тебя, красную ягоду, не волить нельзя, а ее можно? А всем вам волю дать, одна туда, другая сюда. Так весь род наш рассыплется и сгинет без следа. То ли нам деды завещали? Нет, родная моя, если хотим, чтобы род наш жил, чтобы воля предков исполнялась, то думать о роде надо, а не о себе. Но я люблю его. Любовь, что морковь, полежит, да и завянет. А это дело всей Ладоге благо принесет, честь и богатство. Девляна молчала. Против этого она не смела возражать. Но ей было ясно, что мать ее не поддержит. И ведь она права. Девляна не могла ее ни в чем упрекнуть. Но от этого боль в груди становилась такой нестерпимой, что она будто одеревенела, и даже слезы не давали облегчения. «Вольга!» Отец и мать были против нее, и Вольга теперь казался ей единственным на свете близким человеком. «Надо бежать к нему!» Подумала Девляна, и это была ее первая здравая мысль. Он еще ничего не знает. Скорее рассказать ему, тогда он что-нибудь придумает. Поговорит с ее отцом, приведет своего отца. Пусть-ка домогость князю Судиславу объяснит, что, дескать, серебро и паволоки нам важнее. В сени влетела весна Яра, до которой только сейчас дошла поразительная новость. «Ну, подруга, вот тебе макош напряла!» Закричала она, но Девляна почти не заметила ее. Оттолкнув с пути Веснавку, как неживое препятствие, она кинулась вон из дома и побежала к Буревоевой связке, где обитал со своим родом Святобор, а поблизости его псковские постояльцы. Грязная вода от недавнего дождя разлеталась брызгами у нее из-под ног, обдавая подолы цветной сряды. Народ на улицах оборачивался, не понимая, куда это мчится средняя домогостева дочь с таким лицом, будто дом горит, а дыма вроде не видно. Ничего и никого не замечая, Девляна примчалась к Буревоевой связке, обогнула пару волокуш с мешками и увидела Вольгу прямо в дверях. Он, как видно, приготовился идти. На нем была новая синяя рубаха, бляшки на поясе. Варяжском из добычи после битвы с Игволодом блестели заново начищенные. Плащ был тоже из добычи, из тонкой шерсти, с шелковой отделкой и большой круглой застежкой на груди. Короче, жених женихом. Собрался прощаться перед отъездом с домогостем, которого считает своим будущим тестем. «О!» — воскликнул он, вдруг увидев Девляну. «А я к вам!» «Да что с тобой?» «Там!» С разбегу врезавшись в него, она схватила его за складки плаща на груди, словно он мог убежать, не выслушав ее. Он готов был слушать, но от бега и волнения она едва могла говорить. «Па! Ляне! Киев! Ну эти! Они!» Девляна набрала побольше воздуха, потом закашлялась. И оглянулась. Челядь и постояльцы Святобора, бросив все дела, стояли и смотрели на них. Причем на мордах лошадей тоже вроде как было написано «любопытство». «Пойдем-ка». Вольга обнял дрожащую Девляну за плечи и повел к Волхову. По пути Девляна немного успокоилась и смогла наконец говорить. «Поляне эти, что Ярушку просватали?» Начала она, из глаз ее брызнули давно просившиеся слезы. «Ярушку-то им не отдают. Лелю, говорят, не отпустим. А отец говорит, я слово дал. И другой невесты говорит, нету у меня для них, кроме тебя. Меня, то есть». «Я слышал, что народ Ярушку не отдает». Начал Вольга и осекся. «Как это тебя?» До него наконец-то дошло, о чем речь. «Ты же моя! Тебя нельзя! Ты мне обещана!» «Где же я обещана?» Девляна вытирала слезы нарядным вышитым рукавом. «Так, поговорили. Да и не говорили, а просто Вроде бы он знает, вроде бы согласен. А так, мать говорила, пусть сперва князь судила. Ну, пойдем. Ворга сильно сжал ее руку. Я сам с ним поговорю.